Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шримад Бхагаватам. Песня 7, глава 9, которая называется «Прохлада успокаивает Господа Нарасимху Дева». Текст 45. Перевод стиха. «Предаваться плотским удовольствиям все равно, что чесать одной рукой другую, пытаясь избавиться от зуда. Грехометхи, так называемые грехасхи, лишенные духовного знания, считают этот зуд источником величайшего счастья, хотя на самом деле он приносит им одни страдания. Крипаны, глупцы, будучи полной противоположностью браманов, снова и снова предаются чувственным наслаждениям, но так и не могут утолить свою страсть. Тхиры же, здравомыслящие люди, просто терпят этот зуд и потому избегают страданий, которые выпадают на долю глупцов и негодяев». Предаваться плотским удовольствиям все равно, что чесать одной рукой другую, пытаясь избавиться от зуда. Грехометхи, так называемые грехасхи, лишенные духовного знания, считают этот зуд источником величайшего счастья, хотя на самом деле он приносит им одни страдания. Крипаны, глупцы, будучи полной противоположностью браманов, снова и снова предаются чувственным наслаждениям, но так и не могут утолить свою страсть. Тхиры же, здравомыслящие люди, просто терпят этот зуд и потому избегают страданий, которые выпадают на долю глупцов и негодяев. Комментарий его божественной милости Шри Шримад Ачхе Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Материалистичные люди думают, что в этом мире нет больше радости, чем секс, и потому строят всевозможные планы, направленные на удовлетворение потребностей своих телесных органов, особенно половых. Так обстоит дело везде. И больше всего это видно в странах Запада, где люди придумали много разных способов удовлетворять свою похоть. Но это никого не сделало счастливым. Даже хиппи, отказавшиеся от многих телесных удобств, от того образа жизни, который вели их отцы и деды, не способны отказаться от чувственных наслаждений, связанных с сексом. Такие люди называются в этом стихе крипанами, скупцами. Человеческая жизнь – это огромное богатство, ибо тот, кто родился человеком, может достичь высочайшей цели. К сожалению, из-за недостатка образования и культуры люди готовы на все ради ложного счастья, основанного на половых отношениях. Поэтому Махараджа Прохлада предостерегает людей от опасности, которую таит в себе цивилизация, основанная на чувственных наслаждениях и прежде всего на сексуальном удовольствии. Она ведет людей по неверному пути. Нужно научиться смотреть на вещи трезво, избегать чувственных наслаждений и развивать в себе сознание Кришны. Похотливый человек, которого в этом стихе уподобляют скупцу, никогда не обретет счастья, удовлетворяя свои чувства. Конечно, преодолеть влияние материальной природы очень трудно. Но, как объясняет Кришна в Бхагавадгите 7.14, тот, кто добровольно вручит себя Господу, легко обретет спасение. Мамева Е пропадьянте майаметам тарантите. Вот что говорит Шрила Ямуначарья о низкосортных плотских удовольствиях. Ядавадхимамечита Кришна Падаравинде Наванавараса Джанудия Рантум Асит Тадавадхи Батан Нари Сангама Самарамане Бавати Мукавикара Сушту Ништхива Намача. С тех пор, как я посвятил себя трансцендентальному любовному служению Кришне, я черпаю в нем неиссякаемое блаженство. Поэтому стоит мне подумать о сближении с женщиной, губы мои кривятся от отвращения, и я сплевываю. Ямуна-ачарья в юности был могущественным царем и вдоволь предавался плотским утехам. Однако после того, как он посвятил себя служению Господу и познал духовное блаженство, ему стала ненавистна сама мысль о сексе. Если к нему приходили такие мысли, он с отвращением сплевывал. Предаваться плотским удовольствиям все равно, что чесать одной рукой другую, пытаясь избавиться от зуда. Грехометхи, так называемые грехасхи, лишенные духовного знания, считают этот зуд источником величайшего счастья, хотя на самом деле он приносит им одни страдания. Крипаны, глупцы, будучи полной противоположностью браманов, снова и снова предаются чувственным наслаждениям, но так и не могут утолить свою страсть. Тхиры же, здравомыслящие люди, просто терпят этот зуд и потому избегают страданий, которые выпадают на долю глупцов и негодяев. Итак, Прохлада Махарадж вошел в произведение Бхагаватам, в эти комментарии Веданта Сутры, как самый главный шикша-гуру, который дает наставления семейным людям. Как бы только что мы не читали о семейной жизни, такое прямое объяснение и идеальное объяснение. Это будет объяснение Прохлады Махараджа. Даже Нарада, он очень деликатен в этих вопросах, и другие святые. Но Махарадж Прохлада является одним из махаджанов, которых всего 12. Таким образом, какого бы вы чистого преданного не встретили, он будет все округлять. Чистейший преданный будет все округлять, но махаджан нет. Махаджан никогда не будет ничего округлять. Он будет называть вещи такими, какие они есть. В шастре говорится, смиренный мудрец не беспокоит невежд. Мудрые не беспокоят невежд. Они не пытаются их лишить той деятельности, которой они занимаются. Они пытаются пропитать их деятельность духом преданного служения для постепенного развития сознания Кришны. Однако махаджаны действуют прямолинейно. Говорят очень прямо. И здесь не называются имена. Каждый рассчитывается, что каждый поймет, грехасха он или грехометха. Но не каждый человек понимает, что это речь идет о нем. Речь идет о каком-то другом человеке. И говорится, завистливые и похотливые люди, они глухи к трансцендентному посланию Шримад Бхагаватам и великих личностей. Глухи. То есть нету шраванам у них. Что это означает? Они слышат, но это не затрагивает струны их сердца. Только из-за того, что они нечисты. И они считают, что это бред. Что это все глупость. Что это слишком или так далее. Да это невозможно достичь. И здесь Прабхупада описывает в комментарии, что тот, кто добровольно вручает себя Кришне. Почему же Прабхупада указывает на это? Именно этот стих цитирует. Тот, кто добровольно вручает себя Кришне. Что значит добровольно? И мы думаем, что добровольно мы все себя отдали служению Кришне. Но мы не отдали себя добровольно, мы вынуждены служить Кришне из-за страданий. Если страдания уходят, мы прекращаем служить. Если обстоятельства меняются, мы тут же прекращаем служить. То нам люди не нравятся, видишь ли, они все такие плохие, то у нас там в семье проблемы и так далее. Мы говорили об этом. Мы не служим Кришне добровольно. Мы служим под влиянием и натиском разных проблем. И Кришна говорит Арджуне, «Чатур витхам баджанти мам джанасу критин Арджуна». «Арто джикиасур артхархиги анича баратар шабха». Кришна говорит, четыре вида благочестивых людей преданно служат мне. Те, кто в беде, те, кто нуждается в материальном благе, те, кто любопытны и заняты поиском абсолютной истины. И Кришна объясняет, что те, кто заняты поиском истины, лучшие. Почему? Это все степени добровольности. Но Прабхупада в этом комментарии к этому стиху описывает, что первая категория, когда поправится их материальное положение, то есть страдания ослабнут, они, как правило, теряют интерес к преданному служению. Те, кто стремится поправить свое материальное положение или приобрести какое-то богатство, они делятся на две категории. Одни, не получая ничего, разочаровываются, а другие, получая, удовлетворяются. То есть больше нет побудителя. Два вида побудителя являются причиной, по которым они сходят с пути. Первое – это то, что они ничего не получают, и они разочаровываются в преданном служении. И второе – они получают. И тогда зачем упираться? Все уже есть. Зачем упираться? Мы можем видеть, как материальное благосостояние вытесняет сам стимул служения. И поэтому людям очень тяжело служить, когда они не стимулируемы материальными объектами. И поэтому мы видим, что мы все стремимся к славе, к почестям, хотим приобрести хороший дом, утварь, то все 5-10, мы все беспокоимся о пенсии, что с нами произойдет в старости. И беспокойство это исключительно материальное. Потому что старость, душа не может стареть. Это абсурдно. Стареет тело. И мы в беспокойстве о теле хотим обеспечить тело какими-то определенными льготами, привилегиями, телесными привилегиями. Какой-то дом престарелых или квартирку. Многие преданные беспокоятся. Как же так? Я отдал всю свою жизнь искон, но искон не позаботился о том, где я буду жить. Искон не позаботился, где я буду жить, и поэтому у людей перекос происходит. Они служат искон, они не служат Кришне. Они служат искон. Это как человек бы служил, допустим, не какой-то миссии, а самой организации. И происходят подмены в умах глупцов. Искон – это та организация, которая должна научить служить Кришне, Богу, а не служить себе, организации. И организация наша достаточно несовершенна, поскольку она состоит из людей. И она несовершенна, у нас нет материальной базы хорошей, у нас нет того, у нас идет борьба за власть, мы завистливы и так далее, и так далее, и так далее. Мы непослушны. И организация не может обеспечить всех наших чаяний и ожиданий материальных. И поэтому Прабхупада назвал искон духовной организацией. Он не назвал ее материальной организацией, он назвал международное общество сознания Кришны. Что в нее войдут любые люди, любого пола, любой расы, любой нации, любого кармического положения, только для одной цели. Приобрести здесь что? Сознание Кришны. Ни пенсию, ни квартиру, ничего. Сознание Кришны. И сознание Кришны определит то, что они здесь приобретут, сознание Кришны, это определит их будущее. Что же такое сознание Кришны? И Кришна в Бхагавад-гите опять говорит: «Читаса сарва карманима и саньясим адпара будхи йогаму пашритяма читаса дадам бава». Что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня и действуй под моим покровительством. Так преданно служа мне, осознавай меня полностью. Далее Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Я позабочусь всегда о предавшейся себе душе». Что бы ни делал мой преданный, очень старательный и удачливый во всех делах, я всегда лучом знания рассею тьму невежества в его сердце. Моей милостью он преодолеет все перипетии материальной жизни и так далее. Кришна начинает объяснять, заявляй каждому, что мой преданный никогда не погибнет, то все, пятое, десятое. Кришна очень много что заявляет Арджуне, но в то же время Кришна постоянно говорит, не страшись ничего, не бойся. Этот страх, как Драупади, которая держится за свою сари, она боится, что сейчас будет раздета и осрамлена. И эти попытки себя защищать, эти попытки каким-то образом действовать самому, обеспечить себя, где-то там закопать в огороде кубышку, потому что кто знает, что может случиться. Это незнание будущего. Люди очень интересно себя ведут. Они все заявляют, что они астрологи. Для меня это такой абсурд. Потому что человек, который хоть чуть-чуть разбирается в астрологии, он полностью предается Богу. Бескорыстно. Астрология это вычисляет как раз. Результатом вычисления астрологии является, что человек прекращает бояться всевозможных перипетий света и влияния. Человек начинает действовать на трансцендентальной платформе. На трансцендентальной платформе. То есть астрология как раз в своем истинном предназначении позволяет человеку разобраться, что Кришна дает самые лучшие астрологические наставления живым существам. Он говорит о том, что нужно так действовать. Что нужно так действовать. Что нужно предаться. Это единственный способ изменить что-то. Но люди не надеются, даже сами астрологи, они зарабатывают на этом деньги. Цель не просветить общество, а заработать деньги, поддерживать в соответствии со своей природой. Какой природой? Материальной. Но Кришна говорит, нужно действовать в соответствии со своей духовной природой. Но живое существо подобно скупцу. Оно хочет обеспечить свой секс, то есть свою жену или детей. И из-за этого оно прибегает к разным ухищрениям, чтобы обеспечивать свои чувственные наслаждения, телесные потребности. Мы видим, как Шрила Прабхупада говорит, что даже если человек преданный, если он подкаблучник, не нужно с ним общаться. Почему? Что значит подкаблучник? Он привязан к сексу. И поэтому он боится потерять жену. Потому что он привязан к сексу, и секс существует в нескольких формах, грубый и тонкий. И он боится потерять это. Там появляются дети, и человек говорит, это все ради детей. Ну что значит ради детей? Это также сексуальные взаимоотношения. Это все сексуальные взаимоотношения. Мы видим, как из-за привязанности к детям Дроначария погиб. Мы видим, как из-за привязанности именно к детям начинает Арджуна, просто охваченный местью, уничтожать Кауравов и практически до погребального костра себя доводит, до прайпавеши, то есть до самоубийства ритуального. Мы видим, как многие великие личности, как Махарадж Читракету, когда из-за своей привязанности к сыну лишился разума, рассудка, с ума сошел полностью, сумасшедшим стал. Как Дритараштра из-за своей слепой привязанности к своим сыновьям объявляет войну пандавам. Мы можем говорить, о, дети, дети, о, жены, жены. Да, она такая дура, но я ее все равно не брошу, я взял ответственность. Перед кем? За что взял ответственность? Чесать? Продолжать чесать? И здесь говорит Прохлада Махарадж, это грехометхи. Они думают, что это их долг чесать то, что зудится, и отвечать за это, за то, что это зудится. То есть я себе расчесал зуд, и теперь моя обязанность почесывать это. И когда мне удается это почесывать, я считаю, что я очень хороший муж, хороший семьянин, почесывать детей, почесывать жену. Но на самом деле, что же он почесывает? И кому? И зачем? И Прохлада Махарадж говорит, эти грехометхи, так называемые грехасхи, они все делают из своей слепой привязанности к женам и к детям. И Кришна в Бхагавад-гите говорит, затягивающее влияние жены, детей, дома, родственников. Родственники. Долг. Надо ездить к бабушке, к дедушке. Но это надо только тому, кто не занят служением. Чесать это. Продолжать чесать все эти отношения. И когда люди не заняты, они не могут понять. Они думают, вот, Лакшми Нараяна нам сказал ездить к родителям. Нет, вам сказали так ездить к родителям, потому что вы в остальном бесполезны. И в шастрах Кришна говорит, что только тогда, когда человек целиком посвящает свою жизнь преданному служению, он никому ничего не должен. Ни родным, ни близким, ни детям, ни женам, ни полубогам, никому. Почему? Потому что он полностью погрузился в преданное служение. Но если человек не погружен полностью, и он еще не исполняет эти обязанности, он идет путем осквернения, то есть грех совершает. Он не служит Кришне и не служит тем, кому он должен служить. Благодаря этому служению человек начинает приближаться к Богу. И до тех пор, пока человек полностью не погрузился в преданное служение, целиком, то есть полностью не занят в служении духовному учителю Кришне, у него остаются обязанности. Все то, что он не занят, он должен служить жене, детям, он должен служить родственникам, он должен служить мудрецам, он должен служить царю, полубогам и так далее. И Кришна это объясняет. Если нас заставляют служить женам, детям и заставляют служить родителям, мужьям, это говорит только о том, что те люди видят, что мы полностью не погружены в служение. Не можем, боимся, страшимся, ленимся. И тогда нам такая аскеза служить же своим же родственникам. Я понимаю, если бы нам сказали, служи нашим родственникам. Мы еще своим даже не можем служить. И при этом мы говорим о том, что мы хотим полностью погрузиться в служение Гуру и Кришне. Итак, вот почему говорится, мудрые не беспокоят невежд. Невежд занимает служение тому, что для них и выгодно. В первую очередь, для них самих. Когда, говорится, человек начинает поклоняться отцу с матерью, меняется его гороскоп. Вот что такое гороскоп. Вот что такое астрология. Это поклоняться отцу с матерью. Это не у них машину забрать, квартиру, а начать им поклоняться. Что значит поклоняться? Как мы поклоняемся? Поклонение называется пуджа. Предлагать плоды своей деятельности. Содержать их. Во всех писаниях всего мира говорится, что первое, чтобы изменить свою судьбу, нужно начать содержать своих родителей. Содержать. То есть зарабатывать деньги и обеспечивать их жизнь. Поддерживать их тело. И то, говорится, это такой минимальный долг поддерживать тела своих родителей, кем бы они ни были. Мать подобные проститутки, отец в долгах, человек должен поддерживать. Если он не знает, что такое полностью предаться, он должен это делать. Это поможет ему развивать свои отношения с Богом. И поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите, человек должен служить, почитать отца с матерью. Полубогов браманов, там, браманов, полубогов. Кришна перечисляет это в Бхагавад-гите. Как что? Что мудрые не беспокоят невежд. Как их сразу можно погрузить в преданное служение? Они так боятся потерять чувственное наслаждение. Зуд. Они не умеют терпеть этот зуд. Более того, когда они его расчесывают, они счастливы. Они счастливы. Кто же такой Тхира? Тхира тот, кто это терпит. У него также есть зуд. Но он его терпит, понимая, что если я буду чесать, только обрекаю себя на разные проблемы. Кроме проблем, расчесывание этого зуда ничего не даст. И единственное, в чем различие между скупцами, крипанами и тхирами? Тхира знает это точно и поэтому терпит. А крипана знает это теоретически, но не может контролировать свои чувства и ум. Почему? Из-за гуны страсти. Из-за гуны страсти, из-за преобладания гуны страсти человек не в состоянии контролировать свои чувства. Что же такое гуна страсти? И Капила Муни объясняет своей матери Девахути, что гуна страсти не определяется в теле и в роде занятий. Гуна страсти определяется в мотивациях. А мотивации являются результатом невежества. То есть человек не обладает достаточным знанием и поэтому продолжает хранить и культивировать мотивы в гуне страсти и в гуне невежества. Мотивы. Поэтому мы видим, как браманы, которые обладают телесной гуной благости, мотивировали чем? Поддержанием своего секса, семьи. И видим, как сапожник, которого деятельность полностью указывает на то, что он в гуне невежества, сапожник, но его мотивации в гуне благости, и он достигает трансцендентного положения. Трансцендентального положения. Таким образом, люди, сбитые с толку гунами материальной природы, они не могут понять, где гуны и как они на них влияют. И они занимаются разным видом деятельности. И по деятельности друг друга определяют. Вот этот человек ученый, значит он брамана. Вот этот человек сапожник, значит он шудра. А кто из них шудра, а кто брамана? Сапожник. Сапожник. Он своим делом совершал жертвоприношение. А брамана сделал жертвоприношение своей профессии для поддержания семьи. И Прабхупада описывает: святые мошенники, профессиональные киртанщики, профессиональные чтецы лекций по Шримад Бхагаватам и Бхагавадгите. Кто он их называет? Кем? Крипанами. Дуратмы и крипаны он называет. Дураджаны. Скупцы и негодяи. Говинда Даса поет: я всю жизнь служил скупым и порочным людям. И там говорит: крипана, дураджана. Помните, в баджане. Что же за скупцы? Те, которые помешаны на сексе. И поэтому они очень богаты, они имеют какое-то образование и все остальное. Но их цель и их желание также нас вовлечь в ту деятельность, в которой мы можем разжигать желание наслаждаться. И поэтому Чайтанья Махапрабху говорит, когда вы общаетесь с такими людьми, они разожгут в вас желание наслаждаться. И поэтому он говорит: нельзя общаться с царями и с богачами. Нельзя! Преданный должен точно знать, что если он приближается к богатому человеку, то это только одним чем грозит, если он не квалифицирован. Что этот богатый человек, которому он проповедует, разожжет в нему сильное вожделение. Потому что он будет посещать его дом и будет завидовать. Он будет видеть, как он одевается, и будет завидовать. Он будет слушать его речи, его логические повороты. Он будет давать ему деньги. Он будет соблазнять его. И человек даже не замечает, что кроме как вожделения ничего из этого общения, из этой дружбы не возникает. И поэтому неквалифицированные люди, они должны разумно и, Прабхупада здесь говорит, добровольно отказаться от этого и вручить себя Кришне. Что значит вручить себя Кришне? Кришна дает руководство через своих представителей. И Кришна говорит: тебе нельзя общаться, тебе нельзя туда ходить, тебе нельзя здесь действовать, тебе нельзя так вот. Но посмотрите, как мы хотим общаться с богатыми людьми. Почему такое сильное желание общаться с преуспевающими людьми? В чем же они преуспели? Они преуспели в первую очередь в том, что они имеют возможность удовлетворять свои потребности. И мы хотим смотреть, как люди, мы хотим слушать, мы хотим видеть, хотим рядом находиться. Откуда у нас такое желание общаться с преуспевающими людьми? Из этих желаний. И Прохлада Махарадж говорит, уши хотят слышать, глаза хотят смотреть, как они наслаждаются. Мы хотим видеть, мы кино смотрим, где там наслаждаются, слушаем, читаем. Мы хотим видеть это. Что же происходит? Происходит то, что разжигается в нашем сердце такая же потребность. Именно такая же потребность. И в шастрах Прохлада Махарадж говорит, что грехометхой человек становится. Человек становится грехометхой. Он начинает служить скупым и порочным людям. Что значит служить? Что он начинает делать? Вот что такое слово «служить»? Он пытается их удовлетворять. Он пытается их удовлетворять. Потому что для них, для богатых людей и для этих скупцов, для них преданное служение – это еще очередная возможность здесь наслаждаться. Чем же здесь наслаждаются? Здесь можно получить богатство также в преданном служении, последователей и отношения с женщинами. В преданном служении точно так же можно все это получить. И они хотят это получить. Для них это становится очередным чувственным наслаждением, очередным экстремальным. Богатые люди любят разные экзотические вещи, они любят погружаться под воду, у них есть возможность наслаждаться. И это становится еще одним из, как лунопарком для них. Богатые люди сюда приходят, и для них это лунопарк. Они ходят за здание, курят, они планируют, как они с бабами и с водкой сейчас оторвутся, и ходят одновременно в храм. Они приходят, и они общаются, они разговаривают с другими людьми. И люди не знают этого, что нужно держаться подальше. Те, кто идет путем отречения, они не знают, что нужно держаться подальше от таких людей. Почему? Потому что именно такие люди станут причиной того, что у вас опять разгорится огонь вожделения. Именно у них разгорится, из-за этого общения, из-за того, что вы видите, разгорится огонь вожделения. Как он проявляется? В зависти. Вы начнете им завидовать. И поэтому вы начнете планировать, а у меня нет квартиры, а у меня нет машины, а у меня нет того. А, да что моя машина? У вас, понятно, это машина. А у меня что за машина? Грусть. Когда у вас нет лучшей машины, ваша и нормальная. Но когда вы рядом поставили свою, которая лучше, здесь уже тихая грусть начинается. Вы уже ездите, ее не жалеете. Но пока не было рядом с вами хорошей машины, вы ее так жалели. Вы ее так жалели, так лелеяли. Но теперь рядом тихая грусть появилась. Теперь можно ее доломать. Да? Почему такое? Потому что развивается аспект разрушения. Вожделение, оно разрушает вещи даже. Даже вещи разрушает. И мы даже не знаем, что именно мы становимся разрушителями из-за вожделения и зависти. Мы разрушать начинаем. И мы говорим, а, это нечаянно, это случайно. Нету нечаянно и нету случайно в жизни ничего. Это естественный ход событий. Почему? Потому что нами управляют кто? Кто всем управляет в этом материальном мире? Гуны материальной природы. Гуны материальной природы начинают нас дергать за нитки, и мы становимся их орудием. Мы становимся орудием этих гун материальной природы. И какой же гуны? Мы начинаем разрушать. Мы начинаем разрушать, но созидать мы не можем. Почему? Потому что Кришна говорит, созидание, направленное на что? Что это означает? Созидание, направленное на разрушение. Что же созидает человек? Вот как это сочетается? Созидание, направленное на разрушение. Ну вот бомбу, допустим, создают. Бомба для чего нужна? Для поддержания или для созидания? Бомба для чего нужна? А граната? А автомат? Ну? Таким образом, они созидают, несомненно, есть созидательное. Но цель этого созидания – разрушение. Цель созидания – разрушение. Они созидают, они собирают компромат, они кому-то звонят, они выискивают недостатки. Вроде созидательная система, что-то накапливается, что-то собирается, что-то развивается, подслушивающие устройства, то все. Но цель какая? Что сделать? Разрушить чью-то жизнь. Уничтожить кого-то. У меня есть столько-то и будет еще больше. И я уничтожу всех, кто мешает. Итак, вроде бы созидательная система, но созидание направлено на разрушение. Кришна говорит, это демонизм. Другие люди созидают что? Собирают лучшее в людях. Берут последнего негодяя и ищут в нем хорошее. Тоже созидают? Для чего? Для поддержания и развития с ним еще больших отношений. Так, Кришна говорит, существуют демонические и божественные натуры. Как вы думаете, в нашем обществе много демонов? А? Серьезно? Серьезно? Которые ищут недостатки. И много ли у нас людей, которые ищут достоинства друг в друге? И потом они удивляются. Как вы со мной общаетесь? Это вам тяжело общаться, потому что вы демоничны. Но другому человеку достаточно легко общаться, потому что он не ищет ваши недостатки. Их не надо искать. Он ищет как раз... И Прабхупада говорит, мудрый человек, он в куче мусора ищет золото. А глупец в куче золота ищет что? И только два этих, две вещи эти существуют. Демонические и божественные натуры. Что значит такое демоническая натура? Это в хорошем человеке найти все-таки гадости какие-то. И их раздуть, чтобы полностью вытеснить об этом человеке хорошее представление. То есть вот вы наверняка слышали, как Махараджа иногда, ну я не знаю, вы-то слышали, не слышали. Махараджа всегда беспокоится о чьем-то имидже. Когда какой-то преданный начинает квалифицированный вид деятельности, то есть в него можно вкладывать, они начинают беспокоиться о его имидже. Что значит беспокоиться о его имидже? Что люди раздувают его недостатки до такого уровня, что те люди, которые думали о нем хорошо, начинают думать о нем как? Плохо. И начинают тоже ему что? Препятствовать. Или прекращают воспринимать его правильным образом и тем самым совершать начинают что? Оскорбление. Оскорбление. И продвинутые преданные беспокоиться начинают об имидже какой-то личности, в которой есть недостатки, несомненно. Но в этой деятельности эта личность очень полезна. Очень полезна. И ее недостатки это как дым. Усилия и дым. Итак, способность видеть хорошее и видеть плохое, как Прабхупада говорит, есть пчелы и есть мухи. Есть мухи. И пока сердце человека не очищено, он как муха, он подобен мухе. Он никогда не оценит ваших хороших качеств. Почему? Из-за зависти. И поэтому Кришна, когда говорит вообще о зависти, это все относится к 16 главе. И он говорит, завистливые, злонравные, обуянные гордостью, ложным эго, завистью и так далее, и так далее. Он все время указывает на демоничную природу таким образом. И он называет их людьми. Он не говорит, что они какие-то асуры, он их называет манушьями, люди. Демоничные люди, то есть люди, находящиеся в общении с кем? С демонами. И Прабхупада говорит, люди-то по своей природе не демоны, они манушьи, они попадают под влияние, они общение получают демоничных личностей, они общаются с ними. И так демоничная природа начинает в них разжигаться и развиваться. Люди сами по себе, они нейтральны. Дай им садху, у них развивается отношение с садху. Дай им демона, у них разовьются отношения с демоном. Почему? Они склонны попадать под влияние. Для них, поскольку они нейтральны, для них плохие вещи более заразительны, приемлемы. Как вы думаете, что легче всего? Курить начать, если мы видим своего отца, как он курит? Или стать таким же, допустим, ответственным, как он? Что легче принять? Вот это называется дурной пример заразителем. А как вы думаете, для кого, почему Дурьятхану называют Дурьятхана? Почему мы говорим дурной? Что такое дур? Почему называется этот мир Дургатхама? Как человек, который сидит в тюрьме или в зоне, как вы думаете, он хорошему там научится или плохому в зоне? Вот кто вообще вот общался с людьми, которые сидели? Как вы думаете, они из зоны хорошее выносят? Есть в зоне что-нибудь хорошее? Есть очень много. Потому что там также люди сидят, у которых есть плохие и хорошие качества. Но что люди выносят из мест лишения свободы? Только все плохое. Почему? Быстро обучается человек плохому всему. Потому что это легко. Человек всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Из-за чего? Из-за невежества. Он не может там поднять золото. Он не может поднять золото. Он поднимает там только мусор. Только мусор. Итак, Прохлада Махарадж объясняет это положение, что живое существо защищает всю эту свою семейную жизнь только из-за того, что у него чешутся половые органы. И когда, говорится, вожделение удовлетворяется, развивается что? Привязанность. И мы говорим, я тебя сильнее стал любить. Почему? Потому что благодаря тебе я чесал свою половую проблему. И поскольку я чесал свою половую проблему благодаря тебе, к кому я привязался? К тебе и привязался. И теперь эту привязанность называю, что-то в моем сердце возникло чувство, что-то в моей душе возникло любовь. К чему же? Вот говорит, любовь к футболу, любовь к теннису, любовь к сексу. Все очень просто. Почему люди привязались? Потому что они удовлетворяли свою половую потенцию именно с этими людьми. И удовлетворяли с ними ее наиболее эффективно. Вот вы замечали, да, когда вы кого-то просите поцарапать? Кто-то хорошо царапает, а кто-то плохо. И вы говорите, ну что такое? Ну поцарапать. А не умею. Или, ну кто-то царапает. Вы, а какой-то человек очень хорошо царапает. И вы думаете, ну-ка давай-ка я к тебе. Что-то у меня к тебе прям такая привязанность развивается. Люблю что ли я тебя, давай-ка поцарапай. И говорится, что это иллюзия возникает. Возникает иллюзия этих взаимоотношений. Потому что кто-то более доступнее именно для нас царапает нам это все. И существует грубое царапание и тонкое царапание. Кто нас видит там, видишь ли, такими людьми, такими. Кто принимает нас такими, какие мы есть. Мы всегда стремимся. Вот нас принимают такими, какие мы есть. Поэтому мы к этому привязываемся. Потому что нам вот таким царапают. Ничего не требуют, чтобы мы улучшились. Говорят, вот такого. Я хочу с таким царапаться. И мы прямо думаем, ой, какая близкая подруга моих дней суровых. И мужчина начинает привязываться. Просто привязываться. Потому что он нацарапал детей, нацарапал то, нацарапал квартирку. Потому что он хотел обеспечить-то? Зачем квартира? Чтоб там царапаться. Где, в подворотне, что ли, царапаться? Эта, которую ты царапаешь, она недовольна, что ты ее царапаешь где-то в общежитии или где-то на лестничной клетке. Ей нужны квартиры, она там царапается, а ей так нацарапали, что она теперь детей хочет. Что вы смеетесь? И вы будете потом сражаться за эти квартиры, ездить туда, пилить, делить это все, строить дома. Для чего? Что вы там делаете в этих домах? Преданно служите, плачете возле иконы. Для чего? 3 этажа, чтобы плакать возле иконы? Нет. Чтобы царапать гениталии своим детям тебе потом. Чтобы они царапали тоже удачно все это. И с вами общаться неблагоприятно. В Коране говорит один мудрец. Я все свое богатство раздал нищим. А они сказали, так у вас 3 дочери, что вы им отдали? Он сказал, служение Богу. А им я оставляю служение Богу. Так это Коран, мы говорим, а мусульмане там низкая, там религия, там то и все. Нет. Прабхупада называл величайшим это знание. И он говорит, особенно те люди, которые изучили Веды, они найдут Коран просто трансцендентальнейшим произведением. Просто там не описан мир Вайкунтх. И расы не описаны. Но как идти путем к Богу, идеально описывается. И что, каков долг человека перед семьей, перед детьми? Что же мы должны оставить своим детям? Квартиру, машину, пилить потом там, ездить, бегать. Мы должны оставить им служение Богу. И не важно, в какой религии, в каком качестве они будут. Важно, чтобы они начали служить Богу. О чем же мы беспокоимся? О чем мы беспокоимся? Как мы с ними съездим куда-то? Потому что мы грехометхи. И мы награждаем своих жен детьми. Награду. Вот ты мне хорошо служила, на тебе ребенка. Такие благодетели становимся. Но кому мы подарили ребенка? Кто его будет обеспечивать? Как вы думаете? Кому геморрой-то? И потом эти жены начинают быть недовольными. И они начинают нас стыдить, опускать, прикрываясь детьми. Как Прабхупада говорил, демоны, они впереди детей выставляют и идут за ними, прикрываясь детьми, чтобы их не ранили и не убили. И какие-то благородные люди, они не могут стрелять в того, кто за ребенком прячется. Но с удовольствием бы выстрелили в того, но он прикрывается ребенком. Как террорист. Такова низменная природа этих матерей. Они прикрываются детьми просто идут и впереди детей выставляют. Итак, одни и другие просто снедаемые похотью. Одни ищут, кто им почешет, а другие ищут, кому бы почесать. Но каждый чешет себе. Каждый чешет себе. И поэтому говорится, что эти грехометхи, они бесполезные становятся в духовной жизни. В чем же их бесполезность? И мы вчера читали, что там карма-кандой надо заниматься, тем, семь, пятым, десятым. Человек не может прийти к служению к Богу. То есть погрузиться в преданное служение. Почему? Из-за этих сексуальных проблем. И поэтому Прохлада Махарадж говорит, что человеку должно понять и приобрести духовное знание. Из-за духовной слабости они так действуют. А что такое духовная слабость? Это когда человек даже не понимает, что происходит, почему ему нужна жена, и когда она появляется, почему он к ней привязывается. И везде с ней за углами ездит, везде ходит с ней. Зачем она ему? Что ходить там с ней за ручку держаться? Что вас соединяет, кроме секса? Ничего. Абсолютно ничего. Куда с другими людьми больше у вас должно быть отношений, чем с женами? Почему? Что, жена ваша садху, и общение с ней дает вам духовный прогресс? Нет, я взял ответственность за свой зуд. Я взял ответственность за свой зуд. И поэтому человек скрывается под сенью семейной жизни в надежде, что великие личности его понимают. Нет. Великие личности говорят, разберись со своим зудом и отрекись от всего. Мы видим такой потенциал твоего разума. Как же ты можешь его угробить на какую-то семью? У тебя миллиарды жизней была семья, и она никогда тебе ничего не принесла, кроме одного геморроя, страданий. Ты хочешь еще сейчас, когда у тебя такая возможность получить милость Кришны, ты хочешь угробить эту жизнь на семью, на этот зуд? Только потому, что ты духовно слаб? Давай, развивай духовную силу. Развивай духовную силу, что благодаря ей ты сможешь терпеть этот зуд. Терпеть. Будет зудиться, но ты научишься терпеть. И Кришна говорит, матрас паршасту каунты яши тошна суки духи дага, агамупайну нитас там стыдикшасу барата. Счастье и несчастье, то есть зуд и терпение зуда. Что же такое счастье? Что же считает счастьем, здесь Прохлада Махарадж говорит. Чесать это счастье. А когда не дают чесать, это что? Горе. Горе. Или когда начешешь, в результате того, что ты это почесал, к тебе приходит что? Страдание. И поэтому Кришна говорит, матрас паршасту каунтая шитошна суки духи даха, агаму паянен итас там ститикшасу барата. Человек должен научиться терпеть это так, чтобы это его не беспокоило. Терпеть этот зуд. Потому что из этого зуда возникает счастье, когда чешут, а когда приходит результат того, что ты это чесал, это страдание. И Кришна говорит, научись. Нужно найти того, кто тебя научит, и сам ты должен научиться у него терпеть этот зуд. Потому что от этого зуда ничего, кроме страданий, ты не получишь. Когда ты чешешь его, ты испытываешь счастье, а когда тебе нужно потом заплатить за это, за то, что ты чесал его, ты начинаешь бегать и кричать, о, мне семья не нужна, я на Санкиртане себя лучше чувствую. Я чувствую себя лучше на Санкиртане. Я бы за машиной съездил во Владивосток. Потому что так чесал, что теперь меня это достает вся чесотка. День и ночь. Вам не дадут спокойно жить ваши деньги и дети. Не дадут ваши жены вам покоя, потому что вы не можете отказаться, чтобы не чесать это. И вам так дорого становится, потому что вы удовлетворяли с ними свое вожделение. И поэтому к ним что? Привязались. И поэтому стали жадными. Потому что лучше это спустить в семью, чем кому-то отдать. Кому-то на молитвы отдавать бессмысленно. Лучше спустить это в семью, купить себе новые кроссовки, потому что тогда вами привлекутся, и вы сможете почесать вдоволь. Об них почесаться. Поэтому нужна красивая одежда, красивые машины, что угодно. Потому что это будет привлекать внимание. Вы будете чувствовать себя уверенными. В чем? В том, что вам почешут. Или вы почешете. Итак, появляется Прупада, говорит, вся эта цивилизация основана на сексуальных взаимоотношениях. Поэтому люди не хотят ходить в тхоте, не хотят брить голову, не хотят носить тилаку, не хотят носить шикху. Они не хотят ничего, бусы носить. Они не хотят, потому что это делает их не сексапильными. Они хотят ездить на быках. Потому что, да? Потому что вы становитесь не сексапильным, вы становитесь непривлекательным сексуально. Вы не можете ни краситься, ни что-то делать, потому что тогда вы прекращаете быть сексуальным, тогда вам не светит чесотка. И чтобы чесать это все, нужны средства. Очень много денег нужно, чтобы к маме привлекались к такими, какие вы есть, и чесали, чесались об вас. Так говорит Прохлада. И он говорит, преданный должен развивать духовную силу. Духовную силу. И Махарадж Парикшит сказал, разве в этом есть смысл? Разве есть смысл в таком преданном служении, которое подобно слону, который только омылся и тут же осыпался? Омылся и осыпался. Омылся и осыпался. Для чего, он говорит, тогда такая жизнь нужна? Значит, не хватает духовной силы. Материальная сила является производной духовной силы. И иногда мы свою духовную силу растрачиваем на материальные всевозможные действия. И поэтому великие мудрецы отрекались от царства. Здесь Прупада говорит, Алабандара или Ямуна Ачарья, его раньше звали Алабандара. Когда он был царем, его звали Алабандара. Он так наслаждался. Он был когда-то вайшнавом, но стал царем, потому что спас царскую дочь. Царскую дочь спас от Брама-Ракшаса. И царь отдал ему пол царства. Ямуна Ачарья стал царем. Свое государство построил. И первое, что он начал делать, он был преданным. Он стал наслаждаться. Он подумал, во, вот это да, вот бхакти-йога классная. Вообще, смотри, что она мне дала. Какая слава моего гуру. Слава бхакти-йоге, потому что у меня все появилось. Я стал царем. У меня все передо мной. Все хотят чесаться об меня. Все женщины хотят чесать с царем. Все. Мы даже видим, что в духовной жизни все хотят чесаться об лидера. Все. И некоторые люди стремятся в лидеры, потому что можно всех чесать. Потому что такова проза жизни. Такова проза жизни. Лидер, то есть такая личность, становится объектом чесания всех. И он начинает думать. И поэтому Вишнанат Чакраварти Такур говорит, когда бхакти в сердце пробуждается, царица любви, то человек становится очень привлекательным. Лидером становится. И если он не поймет этого, что все хотят об него чесаться, и начнет чесаться со всеми подряд, то бхакти будет задушена. Привлекательность это исчезнет. И Ямуна Ачарья стал царем, и он стал наслаждаться. И Прупада описывает, есть история этих вайшнавов, и там говорится, что у него столько жен было, он день и ночь предавался чувственным наслаждениям, хотя был преданным. Так он запопал. Так он запопал. Он день и ночь удовлетворялся, наслаждался день и ночь, хотя он был вайшнавом. День и ночь. Он полностью погрузился в чувственное наслаждение. И никто не знал, как его вытащить. Никто не знал. И говорится, он полностью забыл своего гуру. Вот как мы забываем гуру. Вот что значит помнить гуру? Почему Бхакти Сарасвати Махарадж говорит, что когда я забываю наставление своего духовного учителя, я уделяю огромное внимание правильности омовения и аюрведической профилактике насморка. И астрологии всякой. Как вы думаете, что хочет наш гуру? Что хотел Господь Чайтанья? В каждом городе и деревне. Проповедь нашей миссии. В каждом городе и в каждой деревне. От дома к дому, от двери к двери. И мы не можем этого сделать, потому что мы привязаны к детям своим, к женам. Что мы с ними расчесали все это. И теперь мы поддерживаем эту чесотку, считая это своим долгом. Но Кришна говорит, из предписаний шастр человек должен понять, что является его долгом и что таковым не является. Чей же долг мы выполняем? И грехасхи особо любят эти темы. Вот я, допустим, заметил, что у Индрадюмны Махараджа, у него в основном ученики грехасхи. И они бизнесмены. Но Индрадюмна Махарадж сам поклоняется Нарасимхадеву и Прохладе. У него даже вот этот, кто с ним ездит, его зовут Прохлад. Индрадюмна Махарадж сам он оставил семью, ребенка оставил, чтобы посвятить свою жизнь нектарному воспеванию. Так рискуют жизнью, показывая своим примером, своим ученикам, что значит поклоняться Нарасимхадеву и что значит его выбрать духовным учителем. Это принять наставления, вот эти вот наставления, истории Прохлады Махараджа. Ему даже Нарасимхадеву пожертвовали, когда он на инициации собирал дакшину. Он ходил по рынку на Западе, и ему кто-то бросил в корзину вот это божество, которому он до сих пор поклоняется, Нарасимхадеву. Но там вот наставление. Там наставление Прохлады Махараджа и Нарасимхадевы. Что он разорвал в сердце? Как Нарасимхадев, почему именно Нарасимхадев пришел к Прохладе? Ни какой-то другой, ни Варахадев, ни Курма. Почему именно Нарасимхадев? И они сидят, спят на лекциях, что-то там рассказывают. И такое общение, что это все естественно, надо постепенно это все делать, это так. А Прохлада Махарадж, мальчик, который говорит, уже обращается к грехасхам, к так называемым грехасхам. Мальчишка, демон, родившийся в семье демонов, критикует их. Этих браманов и этих грехасх так называемых. Он говорит, как же так? Это все по невежеству. По невежеству живое существо отказывается принять эти наставления. Почему? Оно не слышит ничего. Оно не читает. Оно не произносит эти стихи. Все развешивают. Вы замечали, да? В офис какой не войдешь? Умиротворенность, аскетизм, чистота, правдивость. Все это природные качества брамана. Но вот этих стихов нигде вы не увидите, чтобы висели. Вы не увидите этих стихов, которые говорит Прохлада Махарадж, что мои гениталии все равно стремятся наслаждаться с красивыми женщинами. Глаза хотят смотреть, как другие предаются чувственным наслаждениям. Я гордый, чванливый и так далее. Нигде вы не увидите этих стихов. Все как браманом быть. Как вот великий садху, как себя ведет. Для чего? А это как? Это для кого? Это для неофитов. Это для неофитов. Но на самом деле эти стихи настолько важны для нашего положения. Для нашего положения. И люди развивают эти качества внешние. Навесят этих бумажек и пытаются. О, умиротворю, я должен быть умиротворен. Тогда мне будут больше жертвовать. Тогда я смогу сильнее чесаться. Если я сейчас разовью эту внешнюю природу, я буду так чесать. И поэтому эти стихи очень важны для всех. Для всех. И они относятся, несомненно, к каждому из нас. Потому что мы все хотим успеха в своих делах. А для чего этот успех? Чтобы почесать. Столько денег нам надо, чтобы чесаться, столько того. И самое здесь говорится, они начинают зарабатывать деньги нечестным путем, обманным путем. И Кришна в Бхагавад-гите говорит, мой преданный никогда не совершает никаких усилий для материального приобретения. Все приходит ему само собой в результате его преданного служения. Ему не надо никаких квартир обманывать, что-то там махинациями какими-то заниматься. Он просто посвящает свою жизнь, добровольно посвящает свою жизнь преданному служению. И думает, нет и не надо. Есть, ну нормально. Есть, значит надо это занять. И преданный не беспокоится ни о приобретениях, ни о потерях, ни о победах, ни о поражениях. Он не беспокоится, будут его прославлять или будут его критиковать, какие должности ему будут раздавать. Преданный об одном только думает. Как я могу служить? Если что-то отняли, как я могу из этого извлечь пользу для души? У Христа отобрали жизнь и приколачили его. Он даже с этого сумел пользу найти. Прохлада Махарадж описывается, как он извлек пользу из своего рождения, из всех тех мытарств, из той критики и из тех нападков, которые на него были. Как он возвысился благодаря им. Как он возвысился благодаря им всем. Не как мы, нам долдонят чем заниматься, а мы все так сказать говорим, что нам надо вот любовью заниматься. И чешем это. А нам говорят, проповедуй. Это называется скупцы. И Кришна называет их негодяями. И Прабхупада здесь говорит, эти скупцы и есть негодяи. И что же они делают? Они распространяют свой менталитет на других людей. И это общение делает людей кем? Вот Хирани Кашипу, что у него, какая цель была? Деньги. Для чего? Чтобы чесаться в этих кроватях. Вы что думаете, ему спать негде было? Что значит Хирани Кашипу? Кашипу мягкие кровати. Для чего? Он там один будет лежать? Для чего ему столько денег? Чесаться. Один человек мне сказал, я теперь понял, Лакшмирайна, почему у меня столько денег и зачем я занялся бизнесом, дома строил и все остальное. Я всегда хотел секса с женщинами. И ради этого. И теперь я понимаю, что только это меня толкнуло на все в жизни. Человек признал это. Это значит, сердце очистилось. Когда сердце очищается, человек сначала начинает видеть, что кроме похоти ничего им не руководило. Вот эти все бизнесы, деньги, все это, все, что он сделал в жизни, было продиктовано просто необузданными сексуальными желаниями. И не больше, и больше ничего. Это один человек только такой сказал. Вот я 13-й год здесь, 12 лет, 13-й год, и один человек только мне вот это в глаза сказал. Я понял, один. Он говорит, как вот, пожалуйста, учите меня, как вот это сделать, как это все... Не то, что как все отбросить, сначала у всех там, все надо это выбросить. Нет. Как это все занимать не для того, чтобы чесать, а как все занять в служении, как расширить служение. Прабхупада говорит, нам нужны деньги, нам нужны офисы, нам нужно много техники, всего нужно для служения, столько много нужно. Столько много нужно для служения. Кто же будет это обеспечивать, если все преданные поймут, что деньги это зло? Зло-то не деньги, а вожделение. Вожделение. Кришна говорит, это вечный враг. А откуда рождается вожделение? Из зависти. Из зависти. Я тоже хочу это иметь. Если у Кришны там столько много теток, то у кого, значит, их должно быть много? У меня. У меня. У него есть камень Кауступха, и у меня будет камень. 60 карат. У него есть там перстни и кольца, и у меня будут перстни и кольца. У него есть там такое, и у меня будет. Я. У меня будет все это. Я стану таким же. И самое, Прабхупада говорит, самое страшное, что происходит в неочищенном сердце. Человек глух к посланию Шримад Бхагаватам. Глух. То есть он слышит, о чем говорит, но те выводы, которые он делает, говорят о том, что он глухой. Просто глухой. Потому что вы к нему сейчас подойдете и начнете его спрашивать. У него даже планы не изменились. А Прабхупада говорит, слушать нужно так, чтобы ваши планы менялись. Прямо как вы услышали, вы сразу это отбрасываете. Потому что это неразумно. Это слушание в гуне благости. Что такое в гуне невежества? Вы сохранились со своими выводами, услышав. Вы подтвердили, да, это правильно. А что такое в гуне страсти? Что-то вы приняли, а что-то отвергли. В силу чего? В силу своих привязанностей. Да. К чему вы привязаны, вы даже и не пытаетесь отвергнуть. К чему вы привязались? А как человек привязывается? И Прохлада Махарадж говорит, через ум. Он в уме уже наслаждается этими объектами. Мы можем выбрать женщину, она даже не знает об этом. И наслаждаться ей уже. А ум это ложное эго. Мы присваиваем и начинаем наслаждаться этим. И тот человек или те... Знаете, даже не знают о том, что мы уже им принадлежим. Как кино было, он говорит, отдай ему этот зуб. Он говорит, как? Это мой зуб? Он говорит, нет, это не твой зуб. И даже не мой. Он его уже. Тот даже не знал, что уже зуб разыгран. Что чье-то государство разыграно. Что какая-то женщина уже разыграна. Что вы уже ее считаете своей. Она даже не знает этого. И вы уже ее ревнуете, или она вас ревнует. Вы даже не знаете, что такое ум, что такое зависть и вожделение. Вы уже привязались к тому, что вам не принадлежит. Вот эти, как Прабхупада описывает, гандхарва-пура. Гандхарва-пура, то есть все эти планы, воздушные замки понастроили, как мы там будем уже, все понятно. И как только что-то идет вне этого плана, что происходит? Беспокойство. Начинается беспокойство. Уже все распланировано было. У нас все по плану. Сейчас мы заканчиваем институт, я выхожу за него замуж, мы вот так, так, так. И тут раз кто-то в планы ворвался. А! Так, эти дети будут вот такими, такие. Родители спланировали, то спланировали. Надо отказаться, отречься от своих планов. Оставьте их в покое, своих детей, жен. Оставьте в покое свой зуд. Терпите его. Кто не умеет терпеть зуд, надо общаться с теми, кто его терпит. А просто терпеть, Прабхупада говорил, научиться терпеть, это означает что? Погрузиться во что? Добровольно, чтобы нас никто не заставлял. И порой нам дают такой тест продвинутые личности. Они говорят нам, ты сам реши, будешь ты это делать или нет. А мы им что говорим? Нет уж, решите сами. Почему? Мы хотим, чтобы нас подчинили. Потому что добровольно. Мы хотим, чтобы нас подчинили. А что значит добровольно? Что же от нас требует? Чтобы мы сделали великое материальное служение и наслаждались? Нет. От нас требует чистоты той, которая соответствует этому положению. И когда говорят президент храма, региональный секретарь, гуру, GBC, в первую очередь будут говорить о нашей чистоте. Не будут говорить о наших подвигах, сколько мы там напроповедовали, сколько книг мы распространили. Как мы там? Будут говорить о нашей чистоте. И будут говорить, этот человек пил, этот человек наркотики употребляет, этот человек все время незаконным сексом занимается, этот человек то делает, будут говорить о нашей чистоте. И вся аскеза лидера в том, что там чистоту от него будут требовать. Помимо всех его подвигов, там самым важным фактором будет его чистота. Есть другие, очень чистые, но от них никакого толку. И Прабхупада говорит, и это способность человека различать чистоту и действия является признаками обусловленности. Потому что чистота, которая не дает много делать, бесполезна. И много делать без чистоты также бесполезно. Нужно соединить, это и называется чистотой. Нужно соединить эти две вещи. И Махапрабху говорит Харидас Тхакуру, есть преданные, которые очень здорово проповедуют, но они не могут, не совсем хорошо следуют чему-то. И есть те, кто очень хорошо следует, но не очень много проповедовать могут. Он говорит, ты же объединил в себе эти два качества. Ты идешь по стопам ачарьи, поэтому ты ачарья. Ты ачарья. Итак, у нас есть святые, которые всему следуют, но они бесполезны. Есть люди очень полезные, но они нечисты. И тем и другим нужно у друг друга обучаться. Тот, кто очень полезен, должен обучаться у того, кто чист. А тот, кто очень чист, должен обучаться у того, кто полезен. Это обязательно, это должно соединиться, но мы различаем это. Мы разделяем это. И мы не учимся друг у друга. Потому что один гордится своими делами, что он очень много наделал. А другой такой великий, чистый весь. Он о чистоте своей все, блюдит свою чистоту. Но она бесполезна становится. Потому что эта чистота никого не вдохновляет. А такая великая проповедь, и когда человек не чист, она разочаровывает людей. Когда кто-то там очень много напроповедовал, но стал нечистым. И поэтому Прабхупада говорит, это неофиты. И те, и другие неофиты. Кто же такой продвинутый преданный? Который соединил два этих качества, чистоту и деятельность. Поэтому называют чистое преданное служение. Что это означает чистое преданное служение? Что человек совершает действие и еще плюс чист. И в этой чистоте он совершает это действие. Поэтому Прабхупада говорил, распространять славу чистого святого имени нужно, а не нам апаратхи распространять. Везде бегать и свои киртаны петь. Прабхупада говорил, чистое святое имя мы должны распространять. Мы не должны распространять ни нам апаратхи, ни нам абхаз. Мы должны распространять чистое святое имя. Слава святого имени в его чистоте. Слава святого имени не в 16 кругах. Слава святого имени не в кругах. Слава святого имени в чистоте. И поэтому Нама Чинтама не описывает никаких 16 кругов и не 64 не описывает. Что же описывает? Нама Апаратхи, Нама Абхаз и Шудха Нама. В чем же слава святого имени? Шудхана, в чистом. Вся слава скрыта в чистом святом имени. Имя само чистое? Кто ж не чист? Воспевающий. Воспевающий не чист. И когда мы распространяем это, и Прабхупада говорит, очень много имперсоналистов воспевают Хари Кришна мантру, люди говорят Хари Кришна мантру, но почему же ничего не происходит? Почему не восстанавливается мир во всем мире? Почему продолжаются точки напряжения? Почему возникают пожары, войны? Люди же воспевают Хари Кришну. Они нечисты. Они нечисты. Имя чисто. Но те, кто его воспевает, нечисты. Это одно и то же, что пить отравленное молоко. И поэтому в шастрах говорится, что человек должен предаться добровольно из знания. Это сложно. Но единственное, что человека вытащит, это общение. Общение. И поэтому существует несколько вещей, которые, говорится, очищают сердце. Это общение со святыми, изучение писаний под руководством опытного преданного, ограничение в еде и в сне и полная концентрация в утренние молитвы. Вот это четыре вещи, Прабхупада говорит, которые очищают сердце человека. Итак, ограничение сна и еды. Поэтому говорится, еда, сон, секс, оборона. С едой, если вы разберетесь, следующий сон. Тогда с сексом разберетесь, и тогда разберетесь с ложником, с гордостью. И Прабхупада говорит, секс и оборону я решил в молодости, а еду и сон победил в старости полностью. В молодости он победил эти вещи, то есть не вступал в незаконные половые отношения, потому что знал, как питаться. И как спать. Но мы спим на лекциях. Мы очень тяжело трудимся для детей. И потом приходим на лекциях, отсыпаемся. Вянем. Потому что столько много семья поедает пионерские лагеря. Куда-то везти детей, куда чего. Женам там, как они будут довольны. Как ему особняки строить, как денег этих заработать. Все так связано. Все связано с этим. И как избегать этой Курукшетры. И поэтому нас кто-то всегда заставляет это делать. Это говорит о том, что мы не преданы. Нас кто-то заставляет всегда это делать. Прохлада Махарадж просто обращается к нам и говорит, это невежество. Вынуждать, чтобы вас кто-то толкал на это, заставлял, это невежество. И поэтому Арджуна также толкаем Кришной, что он в невежестве. Но когда Кришна все ему объяснил, и Арджуна хотел предаться добровольно, Арджуна сказал, все, память моя восстановлена. Я все понял. Говори, что делать, я буду сражаться. Просто мне говори, давай мне наставления, и я буду их исполнять. Я буду их исполнять. Что же произошло на Курукшетре? Арджуна прекратил беспокоиться. Он отказался от всего. У него пришло понимание. Пришло понимание, что не надо за это держаться за все. За родственников, за детей, за жен, за что-то еще. Надо вступить в эту битву. Потому что Кришна хочет. И это правильно. Это логично. В этом нет никакого абсурда и никакой трансцендентальности. Знаете, иногда мы говорим, трансцендентально это что-то такое мистическое. Нет. Прабхупада говорит, писания трансцендентные дают всю логику. Всю логику. Который способен понять человек вот, в нашем материальном мире. Для чего писание трансцендентальное существует? Мы же не трансценденталисты. Как же мы можем понять, что так надо действовать? Значит, там есть логика. И Прабхупада говорит, если представить, что я душа и есть Бог, то это логика совершенная. Если отвергнуть душу и Бога, то это логика полная чушь. Это сказка какая-то, болтовня для каких-то дурачков. Это чушь полная. Если отвергнуть, что души нету и нету Бога. Вот это вот все. Бред сумасшедших. Понимаете, да? Но Прабхупада говорит, но если представить на минуту, что мы душа и есть Бог, то выше этого произведения больше ничего нету. Все остальное бред и чепуха. Все остальное бред и чепуха. И нам решать, что для нас бред и чепуха, и что для нас абсолютный нектар. Кто мы, пчелы или мухи еще? Хари Кришна. Предаваться плотским удовольствиям все равно, что чесать одной рукой другую, пытаясь избавиться от зуда. Грехометхи, так называемые грехасхи, лишенные духовного знания, считают этот зуд источником величайшего счастья. Хотя на самом деле он приносит им одни страдания. Крипаны, глупцы, будучи полной противоположностью браманов, снова и снова предаются чувственным наслаждениям, но так и не могут утолить свою страсть. Тхиры же, здравомыслящие люди, просто терпят этот зуд и потому избегают страданий, которые выпадают на долю глупцов и негодяев. При всей мягкости, милых речах, гладких домикам, люди всегда сбиты с толку внешней энергией. Поэтому мы неофиты, и поэтому нам нужно руководство. Мы не самостоятельны в духовной жизни. И мы не должны решать, где нам отдыхать, когда нам отдыхать. Значит, мы выходим из руководства. Потому что Прабхупада говорит, врач только может вам говорить, что вам есть, когда вам отдыхать, какой режим дня, где, когда. Когда вас выпишут из больницы, это еще не значит, что вы остаетесь без руководства. Вам еще говорят, как себя вести там. И приходить там, встречаться раз в месяц, раз в неделю. Амбулаторно. Или вам строго надо лежать за колючей проволокой. Под ключ. Как это? Добровольно-принудительное лечение, Прабхупада так говорил. Разумный человек, который видит, что он не способен сам действовать, он добровольно-принудительно принимает общение. Добровольно-принудительно, что это значит? Он хочет, чтобы за ним следили, он хочет, чтобы его контролировали. И для этого человек принимает гуру или принимает куратора или какого-то авторитета. Пожалуйста, руководите моей жизнью. Потому что если я начну ей руководить, сами знаете, кто не спрятался, я не виноват. Я обо всех расчешусь и почешусь. Поэтому иногда нам хотят дать руководство. И говорят, пожалуйста, не надо чесаться, хватит уже. Давай решай свои проблемы. Сколько ты можешь? Такой потенциал, а ты все хочешь, чешешь. Но мы-то все в амбициях. Да я могу. А чесаться не можешь? Не, чесаться не могу. Я могу вам тут Foodful Life закатить. Могу вам вот то сделать. Могу то. А чесаться можешь, не чесаться? Ты при чем здесь это? Я же могу быть полезным. Да нафиг ты такой нужен? Твоя польза обернется горем для всех. Что надо прекратить чесаться. Вот почему люди его напрасну принимали. Потому что они вели семейную жизнь, как грехасхи. И поэтому в старости они вместо того, чтобы ходить за ручки и там своих детей целовать зад, они наоборот отходили от этой семейной жизни. Они вместе посвящали свою жизнь служению. Но сразу это никто не может сделать. Кто с этим не сталкивался в прошлой жизни, кто не получил милость, кто не склонен принимать авторитетов и не простодушен, сразу не сможет этого сделать. Прабхупада говорит, предаться – мгновение, а очиститься – время. Тот, кто в прошлом, он уже приходит с определенными аспектами чистоты. Он слышит. Как узнать, что человек чист? Он, услышав это послание, сразу на него реагирует. Поэтому он говорит, они сохранили свое благочестие, сохранили в прошлом накопленное преданное служение. И поэтому речи Господа восприняли как нектар. Это можно узнать, что если я воспринимаю это как нектар, для меня это абсолютная истина, значит, я в прошлом действовал таким образом. Видите, как все? Если я не воспринимаю это, то есть слышу, согласен, но это никак меня ни к чему не побуждает, значит, я в прошлой жизни этим не занимался. Мне нужен пример. Нужен пример. Если человек этого не может, следующее, следующее, следующее. Поэтому Прабхупада примером стал для многих. Потому что в прошлой жизни мало кто занимался. Им нужен был пример. Потому что те, кто в прошлой жизни занимались этим, они сами это ищут. А те, кто не занимался, они ждут, когда им принесут. Поэтому Прабхупада говорит, проповедь – наша миссия. Наша задача – что сделать им? Принести. Еще комфортно принести. Домой, в постель. Принести им на работу. В кабак, в публичный дом, куда угодно. Где они есть, те, кто в прошлом этим не занимался, мы должны им принести. Но если мы принесем им, и мы не сами не соответствуем тому, что мы им принесли, они также это отвергнут. Поэтому мы объявили-то очень много о себе, но наш стандарт чистоты не соответствует тому, что мы по всему миру разорались. Мы сами наслаждаемся и так далее, и поэтому проблематично. Нас все время ищут в нас недостатки. Люди будут искать недостатки в любом случае, но мы даем повод. По крайней мере, Прабхупада говорил, что мы можем к минимуму свести эти факты и оставить лишь то, чего они не могут доказать. О чем они говорят, но чего не могут доказать. Пожалуйста, вопрос. Люди кидаются из крайности в крайность. Люди не понимают, что кто-то в прошлом мог заниматься, кто-то в этой жизни очень сильно разочаровался и так далее. Мы можем видеть таких людей, которые целиком себя отдают. Целиком. Не важно, что там с ними произойдет. Они просто себя отдают. Получается, на данный уровень не обращать внимания? Да. Ты должен научиться так, чтобы это тебя не беспокоило. Кто о тебе что скажет? Гуна страсти всегда связана с тем, что мы беспокоимся, что о нас подумают, что о нас скажут. Кто? Мы должны беспокоиться только, что о нас подумают и скажут люди, имеющие знания. Потому что невежественные люди всегда махатмами нас будут называть. Или какими-то, наоборот, демонами. Важно, чтобы мы попали в общество продвинутых личностей. Чтобы те люди видели, кто мы. Есть критерии двух взглядов. Материальный взгляд и духовный взгляд. А вот как мы говорили, что четыре вот эти вещи, которые очищают сердце, и одна из них это то, что мы должны изучать Писание под руководством, как это правильно. Понимание нам должен человек давать того, что мы читаем, потому что у нас свое понимание того, что мы изучаем. Вот, допустим, как у тебя. У тебя свое понимание. И ты говоришь, я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Когда ты будешь мне служить, тогда ты будешь понимать. Когда я не понимаю, что говорит гуру, значит, просто я не достиг такого еще уровня служения ему, чтобы понять, что он говорит. Когда мы служим, приходит понимание. Что еда, сон? Еда, сон, вот в этих четырех вещах, которые да. Храмовая садхана, она соответствует? Садхана? Нет такого понятия, храмовая и не храмовая, это садхана. И кто в храме живет, он следует этой садхане, и он обязан следовать этой садхане. Вставать на мангаларати, есть вот столько, умеренно есть. А вот здесь часто я вижу у брахмачарьев такой завтрак, вот я 86 килограмм вешаю, у меня нет такого завтрака. Ну, стакан йогурта выпил, и все. Здесь, смотришь, такие худые все, но завтракают. 3-4 миски до краев наполнены, это завтрак. Это странный завтрак. Очень странный. Потом они становятся тупые после этого завтрака. Их не раскачать, и они идут на улицу гулять. Что-то бегать там. Но с таким животом переполненным, представляете, весь огонь сразу уходит туда. Потому что переварить такое количество завтрака, когда солнце еще не в зените, полный абсурд. Там ама развивается, поэтому они болеют, там у них то болит, все болит. Тупеют, болеют. Потому что ни в коем случае нельзя столько пищи есть. Что за такой завтрак? Вы можете определить, насколько вы способны переварить это, чтобы сохранить трезвость ума, мышление и активность. Если ваша активность меняется, значит, это переедание. Я все время чувствую, что я переел, потому что сразу... Нет, значит, надо в два раза сократить, или там во сколько, чтобы состояние. Булочку одну съел, что-то не спать неохота. А 12 съел, все. Значит, сколько надо есть? Ну, там, две, там, три, может быть. Ну, чтобы не это... А люди, которые вас кормят, они не понимают. Брахмачари. Потому что дикость, они не культурные люди, они не понимают этого. Это же тупость. Если там вот такие, как мой лучший друг там находится, это ужасно будет. Это ужасно. А если там такой милый какой-нибудь садху, ну ничего, это трансцендентально. Нет. Значит, вы находитесь под руководством просто неопытного сентименталиста. Потому что человек строго понимает, зачем вы столько ему накладываете. Прабхупада говорил. Не чешите по ушам. Не чешите. Брахмачари — это совершенно другое. Брахмачари приходит в храм не как жрец просада, а как активный деятель. Это другие какие-то. Прихожаны можете наваливать там, не знаю, по кошелке. Но брахмачари — это активный, это ударный кулак, это спецназ. В спецназе вы не увидите, что так люди жрут. Перед боевым вылетом. Потому что когда парашют раскроется, это все через ту дверь сразу вывалится. Поверьте мне. Потому что когда затяжной прыжок, купол быстро раскрывается. И сразу резкая остановка. И он... И бегать он не будет, и на пост его не поставишь. И он такой, ему говорят: «Я болею! Я болею!» И он потом фотографии смотрит своих детей. Вы должны активность проявлять. Разум у вас должен быть. Те, кто раскладывают, накладывают. Что смотришь, что ты ему навалил столько. А его мама, может, с детства приучила все это доедать, как меня. Вот. Я же ему говорю: зачем вы столько накладываете? Я же потом... А что, это смешно всем. Ну, это не смешно. Человек теряет активность. Бесполезный становится. 2-3 часа ему надо тупить. Он после такого завтрака специально бегает, чтобы не заснуть. Ну, конечно. А люди: а, да ладно, что, давайте, ешьте, что. Нельзя так. Они не понимают, что... Поэтому у Махараджи есть диета, там, что, там, то, что... Всегда они не любят, когда вы так начинаете, как свинью кормить. Что за радость такая? Тем более, я понимаю, какой-то такой просад. Вы его съели, и вам захотелось, так сказать, горы свернуть. Бывает так. Много, и горы хочется свернуть. А то так приготовишь, что даже немножко съел, и все равно. Или поели просады, и что-то все время в голове: порно, порно, порно. Вот не было, а как поели — порно, порно, порно, порно. Это очень важно, кто готовит, кто предлагает. И кто ест. Очень важно. Кто готовит и кто предлагает. Это очень важно. Особенно, кто что делает? Предлагает. Особенно, кто предлагает. Все это важно. Кто готовит и кто предлагает. Иначе в вашей голове там будет... Я помню, что говорит Тадрику. Сейчас вот у нас повар-гигант есть. Раньше это 100%. Я даже бате дал как-то своему. Батя, ему было 60 с чем-то лет тогда. Ну, это лет, наверное, 8 было назад. Он поел, и потом такой, на следующий день. Я говорю: ну как тебе наш просад? И он такой. А он как бы так, ну, знал, но... Как... Я говорю: ты знаешь, после этого просада весь храм в сексуальных проблемах ходит. Весь. И он так обрадовался. Мой батя. А знаешь, кто это был? Так обрадовался. Ты помнишь эту историю? Ты помнишь? Вообще это было. Это было постоянным. Потом повар сменился, такой нормальный повар. Все равно что-то такое странное было. Потому что пуджари наш. Там у него секс-журналы лежали все время под божествами. Это очень важно. Иногда вы едите очень много просада, если он хорошо приготовлен таким человеком, который правильно медитировал. Потому что туда психика Прабхупады говорит, как картина художника. Также тонкие-то. Если предложено хорошо, правильно, какой-то человек хороший пуджари предложил, чистый, то вы можете съесть любое количество просада, и у вас никакой тамагун, вам захочется петь, проповедовать, что-то все. Вот такого просада надо есть больше. Вот о чем говорил Прабхупада. Они как там-то, он полусонный, туда что-то в кастрюлю эту не падает. Но он борется. Все равно не засну. Потом идет какой-то человек разобиженный, предлагает на кого-то обиженный человек идет, предлагает. Бог, ты-то знаешь, да, какой я или какая я. Все, и вы потом это. У вас, так сказать, болезнь Дауна начинается. Поэтому говорили, первый браман на кухню, второй браман в алтарь и третий браман на проповедь. Вот как важно, чтобы продвинутый, что первый идет на кухню, продвинутый человек, второй в алтарь, третий только на проповедь. Прабхупада так говорил. Что так будет зависеть, если есть храм, брахмачари, кто там готовит или кто. Очень важно. Недавно вот Бхактивапава Махарадж мне рассказывал про одну матаджи. Она готовила, вообще прекрасно готовила. Чистый ум такой. Божеству предлагала очень искренне. Готовила правильно. Все время медитировала на миссию Шрилы Прабхупады. То все это. И когда, говорит, поешь прямо вообще, ни сна, ничего. Ну, я с ним стал обсуждать. Я говорю, что там вроде контролирую язык вообще настолько сильно, что и все время не такое чувство сытости нету. Он говорит, потому что Кришна не принял. Ты знаешь эту историю, говорит, когда с горшочка взяли, одну семечко ему дала она с преданностью, и все сытость почувствовали. Он говорит, это из-за того, что пуджари неквалифицированы. И он начал, я говорю, да я знаю, Махарадж, это. Я просто хотел еще раз для себя подтвердить, потому что мы там, ладно, там где-то в историях там, но где мы возьмем? Он говорит, в любом случае это показатель неквалифицированного приготовления и предложения просады. Потому что когда Кришна принимает, у вас сытый, маленьким объемом удовлетворяется, потому что хорошо предложено. Но когда, люди, которые борются со сном и варят, вы представляете, или там роняют что-то там. Что вы там можете от них наесться? Я от родной матери не ел в течение 6 лет ни разу. Вот я лично. Ни разу. Все 6 лет сам себе готовил. Первые 6 лет в ИСККОН я готовил только сам себе. А первые 3 года вообще не ел ни от одного человека. Либо в храме, либо сам готовил. Либо в храме, либо сам готовил. Но когда разбирался, может, вы знаете, да, может быть, слышали, что в буддизме это очень важно. Еда, чистота еды. Настолько важна, что даже в Бхагаватаме, когда увидел, что они едят нечистую пищу, и все из-за этого. И почему Прабхупада придавал такое значение прасаду. И в шастрах, что от еды зависит очень много. Кто готовит, как предлагает. В каком настроении? Если человек медитирует не на возвышенную цель и готовит, это не прасад. Мы готовим Кришне. Мы никогда не готовим никому, кроме Кришны. А люди пропитываются какими-то личными взаимоотношениями, начинают для вас готовить или там что-то еще. Нет, нужно для Кришны готовить или для гуру как минимум. И вы медитируете на возвышенные цели в этот момент, когда готовите, когда предлагаете, просите, чтобы Кришна это принял. Искренне просите. А не так, ну сейчас, да, Кришна, ну давай ешь скорее, ты уже не могу. Поэтому это очень важно. И сон очень важен. Нужно учиться мало спать. Еда и сон. Вот как еда есть тонкости, так и во сне есть тонкости. Поэтому нужны опытные люди, которые могли бы нас обучать варить, готовить, предлагать. Я, допустим, необычно не рассказываю. Я никогда не ел все, что готовит кто-либо другой первые годы. И все ели только то, что я готовлю. И те, кто ели то, что я готовлю, стали преданными. Ела моя жена, отец и мать. Детей не было. Когда уже ребенок был грудной. Когда он стал есть, первое он ел от меня, но потом от супруги. Но есть от жены, как вы едите, я ничего не понимаю. Вы вообще ничего, значит, не соображаете. От мамы там или от кого. Да пусть она хоть задохнется от зависти, что вы не едите ее. Что они там готовят, посмотрите, как голова будет. какие они сами завистливые, там то, все, пятое, десятое. Эта пища очень важна. Если ваши жены не квалифицированы, лучше сами предлагайте. Иначе через эту еду вы погибнете. Все развалится в вашей жизни. Через эту еду, которую готовят люди, не преследующие никаких возвышенных целей. Кроме осквернения, как вот кино вы смотрите какое-то, можно оскверниться? Телевизор там что-то, какой-то раз. Вот точно так же через еду, через все. Пропады, говорит, там все тонкие энергии того, кто это делает. Поэтому в лучшем случае, если вы сами не можете готовить, вы должны так тщательным образом предлагать это. Поэтому в Бхагавад-гите еда стоит на первом месте. Ни джапа, ничего. Еда, секс, сон, оборона. То есть еда определит все. Потому что в еде прана, в еде там это сочетание дождь, там того, сего, сочетание солнца, луны, звезд, там гун материальной природы, все там, в еде. Поэтому аюрведа говорится, что все можно достигнуть едой. Просто просадом можно лечить человека, просадом можно возвысить, опустить, что угодно сделать. Через еду. Кунти говорит, похоже, ты нажирался непредложенной пищи в доме Каурав. Она Бхишмадеву ругает. Ты что там, когда чушь несешь? Ты, похоже, нажирался чего-то. Так и есть. И потом Бхишмадева, когда его стрелами ранило, он сказал, вся дурная кровь стекла с меня, которая была отравлена непредложенной пищей в доме Кауравов. А как вы думаете, они ставили на алтарь пищу? Ставили, они все делали, они просто ее не предлагали. Они преследовали другие цели. И поэтому Кунти называла эту пищу непредложенной. Я сказала, похоже, ты нажрался чего-то. Кунти так квалифицирована была, она понимала, что столько от еды зависит. Как вот сейчас Махараджи приезжали, если кто-то вспомнит вас, когда они говорили. И, конечно, все держится благодаря просаду. Даже если мы слушаем возвышенные вещи, но едим нечистую еду, все будет разрушено. Поэтому там говорится, они станут квалифицированы в Шримад Бхагаватам и будут вкушать только остатки пищи, предложенные Господу Джаганнатхи. Потому что все начинается, вся чистота с пищи будет зависеть. Какой пищи? Если вы от жен едите, от своих тупых, извиняюсь за выражение, конечно. Еще они вам предлагают, вы поэтому вот такие бесполезные становитесь. А в храме, если засовывать в алтарь людей, которые не квалифицированы, та же будет история. И на кухню, если их кидать. Поэтому Прабхупада всегда говорил, квалифицированный повар – это 80% успеха проповеди. Квалифицированный повар. Что он там может прямо эту пищу так приготовить, что даже если плохой пуджари ее предлагает, да, она будет квалифицированная пища. Вторым делом важен пуджари. Если плохой повар, то пуджари тогда все может исправить, предложить с преданностью, с любовью и преданностью. И только третьим идет проповедь. Все это можно отрегулировать проповедь, но это очень сложно. Если люди едят нечистую пищу, им практически сложно проповедовать. Вот почему говорится, что людей надо кормить просадом сначала, после этого им проповедовать надо. Что тем, кому невозможно проповедовать, их надо кормить просадом. Что они не слышат ничего. Вот им можно накладывать полные там тарелки чего-то, пусть едят. Но остальным нет. В меру нужно. Все должно быть отрегулировано в соответствии с той деятельностью, которой мы занимаемся. Чтобы не тупить, не спать. Поэтому вот преданные не понимают это. С киосков там покупают, не предлагают, едят все это. Это все гибель. Не надо имитировать никогда продвинутых личностей. Они предлагают, Кришна у них принимает. Что бы они ему ни предложили, Кришна у них принимает. Они столько много делают для Кришны. Они могут принять. Как, кто это рассказывал, эту историю про ученика Шрилы Прабхупады, который Гаятри все время забывал читать? Бхактичитанья Махарадж, по-моему, рассказывал. Он Гаятри забывал. И каждый раз прибегал к Прабхупаде и говорил, я забыл, как Гаятри повторяет. И Прабхупада ему по новой Гаятри давал. Он опять несколько месяцев служил, опять прибегал и говорил, я опять забыл слова Гаятри. И, или не читал ее, забывая, не читал. Потом, и его стали критиковать, братья в Боге. Что он Гаятри забывает, не читает Гаятри, а он браманом был. И Прабхупаде пришли жаловаться. И он сказал, Кришна от него все принимает. К Кришна от него даже такую гаятри примет. Без шнура, без самой гаятри Кришна принимает от него гаятри. Все, что он не сделает, Кришна от него принимает. Поэтому мы не должны подражать каким-то личностям, которые очень возвышены. Они могут вне каких-то внешних стандартов предлагать пищу, и она будет просадом. И сотни людей будут приходить. А мы будем все по стандарту делать, и никто не будет очищаться от нашей всего этого цирка. Как там, даже есть история, помните, да, как это, сын брамана-то, он говорит, я не знаю никаких мантр, Кришна, пожалуйста, прими это, отец будет меня так ругать, там, туда, он, пожалуйста, ну вообще, съешь это все. И как мальчик радовался, помните, да, что ничего не оставалось. Он-то думал, что предлагать Кришне, он не знал этого, что пока Кришна не съест, значит, он не принимает. И мальчик не знал, отец-то думал, что мальчик понимает, что значит предложить, это самому сожрать, ритуалы провести и все схавать. А он-то что сделал? Мальчик-то. Он-то не знал, и отец ему говорит, вот надо предложить Кришне, Кришна должен это съесть. И мальчик не понял, что сказал отец. То есть предложить, ну это в уме же. Ты попробуй только съешь, я тебе дам. И мальчик стал плакать. Он, Кришна, съешь, пожалуйста, съешь. Но я не знаю никаких правил, ни предписаний, ни одной мантры. Пожалуйста, отец сказал, что ты должен это съесть. И Кришна, он как бы, ну посмотрел, он искренне молился. Ну а еда-то осталась. И тогда он стал, а он-то не понимал. Он говорит, съешь, почему ты не ешь? Ну что ты? И Кришна стал есть. И когда, и мальчик так говорил, а это что, не съел? Давай я съем. И все, и он говорит, вот теперь все предложено. Мальчик-то думал, вот это и называется все предложено. И мать приходила, говорила, ну давайте сейчас покушаем. А мальчик говорил, а как покушаешь-то? Кришна-то все съел? Она говорит, ах ты негодяй! Мать-то тоже была такая верующая. Какой Кришна? Она ему сказала. Он сказал, как Бог? Вы же мне сказали, что я должен предложить это Кришне. И Бог съел? Вы же сказали, что все должно быть предложено. Вот он все съел. И мать, ах ты хулиган. Ну ладно, давай, ладно. Ну ничего. Думает, ну что, мальчик, дурачок. Опять приготовила, опять ему дала. И говорит, предложи. А мальчик-то сказал, все предложить? Он сказал, да, все предложи. И мальчик. И Кришна не ел, пока кто-то подглядывал. Кроме мальчика. И мать, когда там что-то подглядывал, потом... И Кришна начинал есть. И мальчик смотрел. И он говорит, это тоже доешь, потому что отец будет ругаться. Отец сказал, что ты должен все съесть. И Кришна все съедал. Брат вставал туда на алтарь. И все такие стали худые. И отец вернулся и сказал, за что это с вами? Один мальчик довольный такой бегал, радостный, худой и довольный. И отец сказал, что тут происходит, что это... Мать там такая, при смерти, братья при смерти, сестры при смерти. Они говорят, да вот, ну мальчик-то тоже. А мальчик даже, там история-то, мальчик не похудел. Вот в чем там было. Что мальчик даже это, полнеть стал. Что явно указывало, что мальчик кому предлагает это все. И отец был такой продвинутый браман, он сказал, ты что-то налопался, ты почему все съедаешь? Он говорит, да нет, это Кришна съедает. Вы помните, да, какая это история? И когда Кришна понимал, что мальчик-то попал в просак, Кришна при этом, при отце, раз руку протянул и хотел взять. И отец выскочил из-за шторы и сказал, не ешь ты что? Не ешь, ты же Бог, ты должен глазами есть. Все, так не надо есть, мы же голодные будем. И он такой, ну ладно. Кришна сказал, ну ладно. Для чего эта история рассказывается? Чтобы мы поняли, что значит предлагать-то. И как мальчик плакал, как он... Ночью спать не ложился, пока Кришна не съест. Он не уходил. Как мы. Трах тебе дух, тебе дух. Блин. Все. По времени. Все, давай. Нет. Он так молил его. И Кришна согласился. Он говорит, я маленький мальчик, ничего не знаю, ни одной мантры. Но съешь это все. Не сказать, что ты все должен принять. Ну что такое пуджари? А мы слушаем эти истории, для нас они что? Не может быть, это сказки. И также они были такой веры, что мать не поверила, что Кришна ест. И кто не поверил? И отец, который всю жизнь предлагал этому божеству, и мальчику еще сказал, что надо предлагать. И он не верил, что Кришна может есть. А мальчик, который вообще это... Он сразу поверил, раз предлагают, значит, Кришна ест что-то. Ну странно, видимо, от отца не принимал. И от матери. Мальчик был такой искренний, он не был никакой квалификации. Он просто верил, верил дословно в то, что, как вот шастра говорится, нужно буквально понимать шастру. Что если так говорится, значит так надо и делать. Говорится, что навоз чистый, значит он чистый. Говорится, раковина чистая, значит чистая. Все. Говорится, что это майя, значит это майя. Говорится, что нужно это оставить, значит надо оставить. И мальчик был такой. И Кришна ел. И он каждый день смотрел, как Кришна ел. И все время говорит, дай, дай, дай. И поскольку Кришна предлагал, что с мальчиком происходило? Мальчик? Нет, мальчик. Толстел, довольный мальчик был. Никакой, ничего, кушать не хотелось. Почему мальчик? А почему они худели? Они не верили в это. Они в это не верили. Почему Прабхупада говорил, столько голодных? Вайшнавы уже предлагают пищу. Но почему столько голодных? И страшно худеющих. А? Они не верят в это. Но пандавы, помните, да? Там эти 10 тысяч учеников и Дурвасы. И Кришна, зернышко какое-то там нашел, прилипло. Раз съел. И они такие. Ой. Что такое? Что-то пузо расперло у них. Они пришли и сказали, ты знаешь, мы торопимся, есть не будем. И ушли. И у них всех распирало. Они, такое было впечатление, что они наелись со страшной силой. Харе Кришна. Шримад Бхагаватам Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Шри Чайтанья Гауранга Киджай, Гаура Прананда Харе Бол.